Глава 33. Ангелина. Мы сидим на нашей маленькой уютной кухне. В воздухе пахнет свежими пирожками, корицей и сладким чаем с малиной. Бабуля суетится вокруг стола, подкладывая Роману на тарелку еще одну ложечку салата и одобрительно качает головой. «Ну, Роман Сергеевич, вот уж не думала, что вы так любите домашнюю еду. Думала, бизнесмены ваши только устрицы с шампанским и едят». Рома улыбается искренне и открыто. С удовольствием кусает пирожок и кивает. «Никакие устрицы с вашей выпечкой рядом не стояли. А чай ваш – это просто лекарство от всего, что только можно придумать». Я сижу напротив, улыбаясь, и наблюдаю за ними. Сердце почему-то бьется тепло и спокойно. И кажется, что все наконец-то становится на свои места. «А помнишь, Ангелинка, как ты прыгала по всей квартире от счастья, когда узнала, что тебя взяли на стажировку в Инвартекс?» Вдруг задумчиво вспоминает бабушка, хитро глядя на меня. «Конечно, помню». Улыбаюсь я, чувствуя, как слегка краснеют щеки. Мне тогда казалось, что я выиграла в лотерею. Роман усмехается, внимательно слушая нас и не отрывая от меня взгляда. «Да уж», — продолжает бабушка. «Я тогда подумала, ну, внучка, смотри, не подведи. А ты не только не подвела, а еще и шефа домой привела». «Ну, бабуль», — смеюсь я, слегка смущаясь, «если бы не та ошибка, я бы, наверное, никогда так близко с ним не познакомилась». «Ошибка, значит?» — хитро улыбается бабуля и поглядывает на Романа. «И что же, Роман Сергеевич, получается, моя внучка — ваша любимая ошибка?» Роман откладывает пирожок, вдруг становится серьезным и спокойно кивает. «Именно так и получается. Любимая и единственная ошибка в моей жизни». Мы все замолкаем на мгновение. Я смотрю на него удивленно, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться. А Роман тем временем достает что-то из кармана и медленно встает со стула. «Ангелина». Он делает глубокий вдох. «Я долго думал, как лучше сказать это, но сейчас понимаю, что любые слова будут лишними. Я просто... очень сильно тебя люблю». С этими словами он опускается передо мной на одно колено и открывает небольшую бархатную коробочку. Внутри сверкает нежное, тонкое кольцо с большим прозрачным камнем. «Ты выйдешь за меня замуж, любимая». Я смотрю на него, чувствуя, как слезы уже катятся по щекам, не в силах вымолвить ни слова. Бабушка стоит рядом, закрыв ладонями рот, и в глазах ее блестят слезы. «Да, Рома, конечно, да!» Наконец шепчу я, чувствуя, как счастье буквально разливается по всему телу. Он аккуратно надевает кольцо на мой палец, и в следующее мгновение я оказываюсь в его крепких и теплых объятиях. Мы стоим, тесно прижимаясь друг к другу, и я уже не сдерживаю слез радости. Бабуля тихонько шмыгает носом и довольно ворчит. «Вот это да! А говорила, просто стажировка. А я всегда знала, что все будет хорошо». Мы смеемся, обнимаемся, и я чувствую, как внутри меня наконец-то наступает то самое долгожданное счастье, ради которого стоило пройти все испытания. И теперь я уже точно знаю, дальше все будет только лучше.